После того, как Тамбу закончил повествование, Эриксон несколько минут хранил молчание. «Так вот, как произошло все на самом деле», — произнес он наконец. «Да», — вздохнул Тамбу. «Именно так все и было. Можете использовать это в вашей статье, если вам угодно. С той поры произошло достаточно подобных инцидентов, так что теперь это в большей степени предмет, представляющий чисто исторический интерес. Я не уверен, что мой рассказ может тем или иным образом повлиять на чье-либо мнение». «Он, безусловно, дал мне определенную пищу для размышлений», — заметил Эриксон. «Однако, не изменил сколько-нибудь существенно вашу точку зрения. Вы не одобряли случившееся на Зарне раньше и по-прежнему остаетесь при своем мнении, вне зависимости от обстоятельств». «Вы правы», — согласился Эриксон. «Но должен сказать, что я благодарен судьбе, что мне не пришлось принимать такое решение». «На тот случай, если когда-нибудь в будущем на досуге вы снова вернетесь к этой проблеме, позвольте мне добавить к сказанному еще одну мысль и покончить с этим. Полагаю, что мы оба едины в том, что если бы с нами посоветовались заранее, никто из нас не приказал бы нанести удар по Зарну. Вспомните, однако, что вы пытаетесь поставить себя на мое место, а значит, разыгрываете варианты поведения уже после того, как само событие свершилось. К тому времени, когда я появился на сцене, удар уже был нанесен, и никакие мои слова или поступки не способны были что-либо изменить. Значит, фактически вопрос состоял в том, надо ли было вам искупить вину или заработать себе на этом инциденте капитал?» «Совершенно верно», — подтвердил Тамбу. «Я выбрал второе. Даже сейчас, мысленно возвращаясь в прошлое, я не представляю себе, каким способом мы могли загладить вину за случившееся. Можно считать это проявлением слабости с моей стороны, но гораздо проще было извлечь выгоду из ситуации». «Но такой ли это уж было выгодой?» – допытывался Эриксон. «Вашему бизнесу пошло бы на пользу, если бы вы смогли отделить себя и свой флот от случившейся драмы». «Боюсь, что репортер взял вас вверх над бизнесменом, мистер Эриксон. Слишком много факторов мне приходилось учитывать во время принятия данного решения, и большинство из них имели отношение к бизнесу. Итак, групповой имидж. Я не считаю, что мы бы заметно укрепили наши позиции, дав понять планетам, что они могут безнаказанно убивать членов наших экипажей или отказывать нашим кораблям в приеме. Далее идет моральная сторона дела. На настроение внутри личного состава самое пагубное влияние оказало бы сознание того, что высшая инстанция во флоте не только не вмешалась после нападения на одного из наших людей, но, напротив, подвергла наказанию экипаж корабля, когда члены команды осуществили то, что в их глазах являлось проявлением преданности и любви. И, наконец, доходы и убытки. Как я уже отмечал, после этого инцидента список планет, присоединившихся к договору, существенно расширился. В том, что касается бизнеса, мое решение оказалось на деле весьма разумным. Но разве не является неотъемлемой частью бизнеса умение создать благоприятные мнения о себе в глазах публики? Я хочу сказать, что вам в значительной степени удалось бы избежать негативного к себе отношения, если бы позорное клеймо преступников не пристало к вам и вашему флоту. «Так ли это?» — осведомился Тамбу саркастически. «Если вы вспомните, то еще до инцидента на Зарне с нами обращались как с преступниками, или того хуже. Если бы перед нами встал выбор, будут на нас смотреть с презрением или со страхом, мы, безусловно, предпочли бы последнее. Зарн дал нам такую возможность выбора. Выходит, по-вашему, Зарн в определенном смысле облегчил положение дел во флоте?» — предположил Эриксон, стремясь увести интервью подальше от этой деликатной темы. «Нет», — Я вовсе не имел этого в виду. Понятия «богаче» и «легче» далеко не всегда равнозначны. Во многих отношениях вновь обретенный финансовый успех только усугубил наши внутренние проблемы. Фактически, нам пришлось принимать так много различных решений, что действительно важные вопросы неизбежно терялись в общей массе. Некоторые из решений, которые я принял в спешке, считая их второстепенными, впоследствии возвращались, чтобы безжалостно преследовать меня.